Открыв глаза, Эдвард сказал с серьезным лицом: «Этот мир не так слаб, как мы считали раньше». «Ты что-то нашел?» – спросила Гермиона. «Да, в этом мире есть боги, и их много». Проанализировав свои воспоминания, Эдвард знал, что в трилогии «Мумия» фигурируют по крайней мере три бога – Осирис, Анубис и Сет. Первый фильм был относительно спокойным и мало что показывал, но во втором фильме выясняется, что и царь Скорпионов, и верховный жрец Имхотеп получили свои силы от бога Анубиса. Когда Эдвард впервые увидел этот фильм, он не стал много думать об этом. Однако, рассматривая происходящее в реальном мире со своей нынешней точки зрения, он увидел множество проблем, которые не были озвучены или очевидны. Второй фильм затрагивал такие темы, как судьба и предназначение, когда дело касалось Аканнилов и их ребенка, Алекса. Однако Эдвард видел больше. Он мог видеть, что финальная битва в фильме между Риком, царем Скорпионов, и Имхотепом на самом деле может быть битвой между Анубисом и Осирисом. В финальной битве Рик обнаружил зеркало, которое показало, что скипетр, который его шурин Джонатан все время носил с собой, был копьем Осириса, способным убивать таких монстров, как царь Скорпионов. В фильме постоянно показывается появление скипетра по мере того, как он путешествует по всему миру, пока не достигает конечного пункта назначения благодаря серии совпадений, к которым привела жадность Джонатана. Будучи кинозрителем, Эдвард вспомнил, как он жаловался, что сюжет о скипетре был написан лениво и не объяснен должным образом. Хотя он понимал, что сценаристы пытались показать силу судьбы и так далее, для него это все равно было плохой работой. Однако теперь он предположил, что это была не судьба, а сила Осириса, направляющая избранных им чемпионов. Учитывая, что они оба боги, связанные с подземным миром, может ли быть так, что Анубис восстал против своего отца Осириса и попытался узурпировать полный контроль над подземным миром? Эдвард быстро тряхнул головой, чтобы прогнать эти отвлекающие мысли. Все это были лишь его догадки, не подкрепленные никакими существенными доказательствами. Тем не менее, он решил быть осторожным и проверить, как обстоят дела у богов в этом мире. Затем Эдвард посмотрел на слезы луны. На фреске у входа есть история о воине, который выстрелил в луну, после чего она узнала боль и заплакала. Затем слезы превратились в это священное дерево. Сначала Эдвард подумал, что какое-то существо или вещь чувствует луну. Фреска была тем, как древние люди из племени Пукамичуна смотрели на это событие и описывали его. Однако теперь у него появились сомнения. Если боги действительно существовали в этом мире, есть вероятность, что какой-то лунный бог или богиня были ранены, и когда их божественная сила упала на землю, они создали это дерево. Если так, то это дерево будет более ценным, чем предполагалось ранее. Подумав об этом, он быстро связался с Морганой. «Отправь сюда несколько големов. Изучи дерево досконально, прежде чем транспортировать его обратно в город». Тут же он рассказал ей о некоторых своих догадках и теориях. Затем Эдвард ушел. Поскольку он не мог ждать прибытия Морганы, он закрыл вход в дерево и наложил на окрестности несколько основных скрывающих чар, чтобы другие не смогли найти это место. Затем он вместе с Гермионой отправился в Египет. К несчастью для них, пространство было заблокировано, не позволяя им мгновенно прибыть к месту назначения. Мощное проклятие охватило всю страну и даже пассивно заблокировало пространство. В итоге Эдварду и Гермионе пришлось лететь к месту назначения. Они использовали кристаллы маны, чтобы пополнить запасы маны и как можно быстрее добраться до места назначения. Каир, Египет. Эдвард посмотрел на небо, которое было совсем темным. Несмотря на то, что был полдень, он знал, что проклятия Имхотепа уже начались, и со временем он становился все сильнее. Сейчас он был только на втором уровне, в то время как мумия, на третьем, а как только он окажется в пустыне, он сможет использовать силы четвертого уровня. Поэтому он поспешил в гостиницу, где находились с ней и пилили с главными героями мумии, Риком Аканнилом, Эверлином и Джонатаном Карнаханом. «Какова ситуация?» – прямо спросил Эдвард. «Эти безрассудные люди разбудили проклятую мумию, которая спала тысячи лет. Сейчас существу нужно убить и поглотить жизнь людей, которые открыли сундуки, содержащие останки его возлюбленной», — сказал Снейп. «Сколько американцев еще живы?» — спросил Эдвард. Снейп был удивлен тем, что он знает об американцах, однако к этому времени он уже привык к тому, что император обладает таинственными и непредсказуемыми средствами. Только один из них мертв. А как насчет египтолога? Как только его слова закончились, Он услышал крик снаружи. Эдвард и другие люди бросились к окну. Они увидели человека в капюшоне, стоящего перед высохшим трупом с черной книгой в руке. Он повернулся, показывая свое отвратительное лицо с дырами на щеках. Он открыл рот, и из его рта полетели бесчисленные мухи, кусая людей вокруг него. «Мы опоздали, он уже получил книгу мертвых», — сказал Эдвард, с желанием глядя на книгу в руке Имхотипа. «К тому же, его сила снова возросла с выпуском нового проклятия. Каковы наши дальнейшие действия?» — спросила Лили. Эдвард посмотрел на нее и одарил странным взглядом. В ее руке было два пистолета, а в глазах мелькнуло волнение. Хотя он не знал, что заставило обычно серьезную Лили так себя вести, он знал, что сейчас не время. «Нам нужно вернуться в Хамунаптру и добыть книгу Амунара. С ее помощью я смогу контролировать Имхотипа или ослабить его силу». Затем он посмотрел на трех главных героев, которые смотрели на него, гадая, кто этот парень, который, похоже, был боссом двух могущественных волшебников, которых они встретили. Эдвард подошел к Аканнилу. «Позвольте мне посмотреть на вашу руку». По какой-то причине Рик инстинктивно показал свою руку. Однако вскоре он пожалел об этом, но это было слишком поздно, поскольку Эдвард рассматривал татуировку на его правой руке. Эдвард знал, что эта татуировка означает, что он был частью Миджей, секретной группы, которой было поручено охранять гробницы Имхотипа в течение тысяч лет и предотвратить его воскрешение. Он также знал, что именно эта татуировка помогла ему узнать истинное назначение скипетра, который превратился в копье Осириса и убил царя скорпионов. «Возьми этих троих, и мы полетим в Хамунаптру под покровом темноты. Каждый из них должен был нести по одному человеку, за исключением Гермионы». Как только Эдвард произнес эти слова, Снейп поспешил стать носителем Аканнила, одарив последнего глубоким взглядом, словно хотел его убить. «Что с ним не так?» – спросила Гермиона. «Он ведет себя так с тех пор, как я сказала, что Рик красавчик», – ответила Лили со вздохом. «Ну, он действительно красив», – ответил Эдвард. «Такой вид суровости, геройства и обаяния, связанного с оружием, очень привлекателен для многих женщин. В любом случае, он не красивее меня, верно?» «Конечно, мой дорогой, в моих глазах ты самый красивый мужчина на свете», – ответила Гермиона, гладя его волосы. «Я проигнорирую эту небольшую паузу перед твоим ответом». Эдвард подошел к Джонатану и обнял его за ворот рубашки. Затем он превратился в теневую фигуру и взлетел в небо. Остальные последовали за ним, с ней пнес Рика, а Лили – Эвелин. Глава 226. Две книги. Глава 226. Две книги. Джонатан сидел в углу, его рвало на песок. Тем временем Эвелин выглядел взволнованным. «Мы только что летали в небе, без самолета или чего-то еще, летали как свободная птица». Рик крепко сжал пистолет, кивая головой. Он изо всех сил старался сохранить самообладание, бормоча. «Сначала были мумии, потом волшебники, а теперь полеты в небе. Что случилось с миром? Нам нужно спешить. Пройдет немного времени, и Имхотеп убьет оставшихся американцев, узнает об исчезновении Эвелина и попытается догнать нас. Нам нужно как можно скорее найти книгу Амунра. У тебя есть карта гробницы?» «Да», — ответил Снейп, взмахом руки показывая карту. «Книга должна быть под статуей Харуса». Снейп сразу же повел группу к месту расположения статуи. «Откуда вы знаете местонахождение книги?» — спросила Эвелин. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы определить местонахождение книги, но таинственный человек, который только что появился, казалось, знал все. «Я просто знаю», — спокойно ответил Эдвард. Вскоре группа достигла подножия статуи Харуса. С помощью своей палочки они смогли открыть отделение, где нашли золотую книгу. Эдвард взял книгу и с интересом посмотрел на нее. Снейп, Лили и Гермиона тоже сразу же заинтересовались. «Нам нужен ключ, чтобы открыть ее, и он у Имхотипа в руке», — сказал Эви. «Не нужно», — ответил Эдвард. Он использовал свою палочку, чтобы измерить размер замочной скважины на книге, затем махнул рукой на песок на полу. С помощью трансфигурации он превратил песок в ключ с точными размерами держателя ключа. Поместив этот ключ на книгу и повернув его, книга открылась. «Надо было попробовать проверить, сработает ли Алахомора на книге», — предложила Лили. «Мы можем сделать это позже». «Ладно, магия, это удобно», — прокомментировал Джонатан сбоку. «Вы поняли это?» — спросил Эдвард. «Да», — кивнули все трое. «Что поняли?» — спросила Эви. «Сама книга содержала силу», — ответила Лили. Что это значит? Магия сама по себе не может полностью избежать закона сохранения энергии. Чтобы произнести любое заклинание, необходим источник энергии или силы. Поэтому обычные люди не могут использовать магию. Однако эта книга сама по себе содержит энергию и может быть использована для наложения заклинаний. Таким образом, любой, кто держит ее в руках и читает заклинания, может использовать заклинания. Эви кивнула головой, понимая, как ей удалось оживить Имхотипа после прочтения заклинания из книги мертвых. Вдруг она заметила, что они поглощены чтением книги. Все четверо из вас понимают древнеегипетский язык, к сожалению, все четверо были слишком увлечены, чтобы даже услышать ее. Через несколько минут они закончили. Интересно, пробормотал Эдвард, эта книга содержит бесчисленное количество заклинаний и проклятий, чтобы лишить человека жизни. Хотя книга называется «Книга живых», в ней описаны только способы лишения жизни смертных. Это значит, что в книге мертвых было много заклинаний, как спасать и воскрешать людей, сказал Эдвард, его глаза вспыхнули желанием. Он знал, что с этими двумя книгами у него будет большое понимание магии смерти, магии исцеления и души. Хорошо, давайте подготовимся к прибытию Имхотипа. Что мы собираемся с ним делать? Отправим его в подземный мир? Спросил Снейп. Не говори глупостей, ответила Лили. С помощью золотой книги мы сможем ослабить и захватить его, а затем изучить его тело, чтобы разгадать секрет мертвых. Лили права, он идеальный экспериментальный материал, ответил Эдвард. Это опасно, мы должны просто использовать книгу, чтобы отправить его обратно в подземный мир, сказал Эвелин. Я с ней согласен, эта штука слишком опасна. Если мы можем справиться с ней навсегда, то так будет лучше, сказала Каннилу. Не волнуйся, когда мы получим книгу смерти Имхотипа, он не будет проблемой. Я так не думаю. Рик поднял пистолет и направил его на группу. Я знаю, что вы, ребята, сильны, можете использовать мою магию и все такое, но я не могу позволить вам рисковать жизнью всего мира ради своей эгоистической выгоды. Эдвард посмотрел ему в глаза, и Аканнил внезапно почувствовал головокружение. Он хотел нажать на курок, но почувствовал слабость и упал на землю. «Рик!» – закричал Эви, подбегая к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Эдвард щелкнул пальцем, и они с братом потеряли сознание на полу. «Что нам теперь с ними делать?» – спросил Снейп. «Было бы жаль убивать девочку, поскольку ее душа кажется особенной. Нет необходимости убивать их», – сказала Гермиона. «Она права», – ответил Эдвард. «К тому же, эта девушка – реинкарнация египетской принцессы. И она, и Аканнил связаны с богами этого мира, поэтому лучше не причинять им вреда, пока наши силы не восстановятся». «В этом мире есть боги?» – спросила Лили. Все были немного удивлены этой новостью. Затем Эдвард объяснил им будущее, которое он видел, и свою теорию относительно Анубиса и Осириса. «В таком случае, нам нужно быть более серьезными в делах», – сказал Снейп с серьезным выражением лица. «Давайте пойдем и разберемся с мумией». Через несколько часов Имхотеп появился в главной камере гробницы, где увидел четверых, ожидавших его. «Это все вы, пользователи запретного колдовства», — сказал Имхотеп на древнеегипетском языке. «Запретное колдовство? Что это такое?» — переспросил Эдвард на идеальном древнеегипетском языке, чем слегка удивил мумию. «Ты используешь его и при этом спрашиваешь меня о нем. Честно говоря, нам просто повезло обнаружить книгу со знаниями о том, что вы называете запретным колдовством, и после многих лет обучения нам удалось кое-чего добиться. Как насчет того, чтобы рассказать нам об этом немного больше?» – сказал Эдвард. Однако Имхотеп не ответил и произнес несколько слов, после чего перед ним появились четыре высокие мумии со щитами и копьями, ожидая его команды. «Как насчет сделки?» – сказал Эдвард, взмахнув рукой, и перед ним появилась Эвелин. «Вы расскажете нам о запретном колдовстве, и я отдам вам девушку. Наконец-то ты сможешь воссоединиться со своей возлюбленной Анксунамун». Имхотеп посмотрел на лежащую на полу Эвелин, затем на группу и сказал: «О запретном колдовстве я читал только в книгах во время обучения на жреца. Согласно записям, запретное колдовство исходит изнутри определенных людей, которые рождаются с этой силой. Однако по каким-то причинам боги изгнали этот вид колдовства и уничтожили всех, кто был одарен им. Они уничтожили все знания, связанные с ним». Эдвард нахмурился, поскольку в фильме об этом не упоминалось. Однако он не стал зацикливаться на этом вопросе, поскольку знал, что реальный мир гораздо сложнее, и в двухчасовом фильме невозможно изучить все его аспекты. А как насчет твоего колдовства? Разве оно не исходит изнутри? Моя сила пришла от великого бога Анубиса, ответил Имхотеп. Теперь, когда я рассказал тебе все, что знаю, отдай мне девушку, как пожелаешь. Он взмахнул рукой, и Эвелин полетела к Имхотепу, который поднял руку, чтобы поймать ее. Однако в тот момент, когда ему это удалось, с ней использовал чар Акция, чтобы вызвать черную книгу, которая была у него в руке. Тем временем золотая книга появилась в руке Лили, и она прочитала заклинание из нее. Имхотеп посмотрел на Эвелин в своей руке, которая превратилась в песок, так как это была очень хорошо сделанная трансфигурация. Ярость внезапно охватила его, но прежде чем он успел сделать еще одно движение, он услышал заклинание и почувствовал, что его тело слабеет. Затем Имхотеп потерял сознание. Глава 227. Цзы Юань. Глава 227. Цзы Юань. Глядя на книгу мертвых и книгу Амунра, Эдвард был очень доволен. Пока что, благодаря слезам Луны и этим двум книгам, его путешествие в этот мир было более чем удовлетворительным. Не говоря уже о том, что в этом мире есть еще много вещей, которые он может приобрести, причем с очень низким риском. Хотя он все еще должен опасаться богов, однако, поскольку они не появились прямо сейчас, это может означать, что существует какая-то проблема, мешающая им это сделать. «Хорошо, вы двое можете отнести книгу и Имхотепа обратно в плавучий город», сказал Эдвард в сторону Лили и Снейпа. «Что мы будем делать?» спросила Гермиона. «Нам нужно разобраться с этой группой людей», ответил Эдвард, указывая на ушедших Эвели и Аканнелла. «Хорошие отношения с ними могут помочь нам в наших будущих действиях». В фильме «Мумия 2» фигурировал браслет Анубиса. Хотя Эдвард смог найти его заранее, этот браслет, похоже, обладал способностью выбирать своего владельца, и он выбрал сына Эвелин Эрика, Алекса. Конечно, даже без браслета Эдвард мог найти Ахмшире, где находится гробница царя скорпионов. Однако, поскольку он уже подозревал, что второй фильм – это битва между Осирисом и его сыном Анубисом, он не хотел вмешиваться. Он хотел наблюдать за происходящим истине. Эдвард разработал теорию после встречи с Имхотепом, но у него не было достаточно доказательств. Поэтому он хотел подтвердить ее истинность во время второго фильма. Единственная проблема заключается в том, что действие происходит более чем через 8 лет, когда Алекс еще даже не была зачата. Тем не менее, это не было большой проблемой, так как это время даст ему и его группе время восстановиться и провести множество экспериментов. Он использовал свою палочку, чтобы разбудить всех троих. «Что происходит?» – спросил Рик, который был начеку, держа пистолет в руке. Затем он настороженно посмотрел на Эдварда. «Где Имхотеп?» «С мумией разобрались, и проклятие с Египта снято», – ответил Эдвард. После того, как Имхотеп потерял сознание, его сила была отнята у него с помощью книги Амунара, поэтому проклятия со страны были сняты. Однако нам не следует оставаться здесь надолго, так как гробница скоро будет разрушена. Впятером они поспешили покинуть Хамунтру, гробница быстро разрушалась. После их ухода все почувствовали облегчение, однако Рик все еще дулся и недоверчиво смотрел на Эдварда. Гермиона, которая была предупреждена заранее, начала разговаривать с Эвелин, чтобы сгладить неловкость предыдущей ситуации. «Я знаю, что вам, ребята, это может не понадобиться, но я подумал, что будет лучше поделиться». Сказав это, он достал небольшую сумку и высыпал в нее содержимое. Затем из этого маленького мешочка высыпались бесчисленные сокровища. Судя по количеству, они казались бесконечными. Глаза Джонатана внезапно загорелись, и он бросился к сокровищам. «Для нас?» – спросил он. «Половина. Поскольку мы оба участвовали в этой экспедиции, я не думал, что будет правильно взять все сокровища, учитывая все усилия, которые вы приложили», — ответил Эдвард. «Хорошо», — сказал Джонатан, начав играть с драгоценностями и золотом. Эдвард разделил сокровища на две части и положил каждую половину в отдельный мешок. Он позаботился о том, чтобы положить скипетр, который на самом деле является копьем Осириса, в сумку, прежде чем передать ее им. Эта сумка может быть открыта только один раз и станет бесполезной. Поэтому, найдя безопасное место, мы выбросили все это. Джонатан был немного опечален, так как раньше он думал, что у него будет волшебная сумка, которую он сможет использовать для переноски многих вещей. Жаль, что ее можно было использовать только один раз. Однако, думая о том, сколько сокровищ у него теперь есть, он не возражал. После этого группы разделились. «Мы возвращаемся в город, чтобы начать наш эксперимент?» – спросила Гермиона. «Нет, мы будем искать бассейн вечной жизни. А с чего мы начнем? Мы должны отправиться в Китай и достать око Шангрила». Эдварду не нужно было ждать более 20 лет, когда начнется третий фильм о мумии, чтобы найти это благо. Он мог сделать это сейчас. После этого двое отправились в Китай на поиски драгоценного камня, называемого глазом Шангрила. Из своих воспоминаний Эдвард знал, что алмаз был тайно вывезен из Китая британской разведкой в 1940 году, но сейчас 1926 год, так что он все еще был там. Он хотел использовать гадание, чтобы найти его местонахождение, но алмаз, похоже, был защищен от такого метода. Поэтому ему пришлось прибегнуть к трудному способу. После более чем месячного преследования слухов, сбора информации и чтения мыслей людей он наконец обнаружил его в частной коллекции богатой китайской вдовы. Взяв его, он полетел прямо к ступе в Гималаях. На вершине монумента он поместил алмаз, который показывал точное местоположение Шангрила, где жили колдунья Цзы Юань и его дочь Лин. Как только он прибыл к месту назначения, его атаковал огненный шар. К счастью, он был начеку и использовал щит, чтобы защитить себя. Затем он увидел прекрасную Цзы Юань, ее дочь и трех белых существ, известных как Йети, которые ждали их. «Неужели это сила пяти стихий?» – пробормотал Эдвард, почувствовав силу заклинания. В фильме «Мумия 3» говорится, что император драконов, мастер мистики и контролирует пять китайских элементов – землю, воду, дерево, металл и огонь. Как колдунья, прожившая более 2000 лет, Цзы Юань также была очень сильным магом. В фильме только император драконов использовал силу пяти элементов. Хотя и говорится, что Цзы Юань была сильной колдуньей, за весь фильм она использовала магию только один раз, чтобы вызвать мертвых, а в основном сражалась мечом. Поэтому нет смысла в том, чтобы она не использовала ее, так что я изменю это в фике. «Пожалуйста, мы пришли с миром», — сказал Эдвард на мандаринском языке. «Посторонние, вам здесь не рады», — сказала Цзы Юань. «Мы здесь только для того, чтобы общаться и обмениваться знаниями», — повторил Эдвард. Он не лгал, так как его очень интересовали кости Оракула, книга, которой владел Цзы Юань и которая содержала все заклинания древнего мира. В этой книге содержались заклинания из разных языков, регионов, культур и этнических групп этого мира. С ее помощью Эдвард мог быстро получить некоторое представление о магической системе этого мира. Кроме того, ему было очень интересно, кто создал эту книгу. «Раз вы не слышите моего предупреждения, то все вы можете оставаться здесь». Бесчисленные мечи внезапно взлетели и парили перед Цзы Юанем. «Это сила металла из пяти элементов», — пробормотала Гермиона. «Это похоже на магнетизм». Сразу же она решила выполнить план, который они с Эдвардом разработали с помощью связи разумов, чтобы быстро закончить эту битву. Она появилась позади Лин и использовала ошеломляющие чары, чтобы вырубить ее, а затем проделала то же самое с Йети. Однако эти ребята, похоже, обладали высоким магическим иммунитетом, поэтому Гермионе пришлось атаковать их несколько раз, прежде чем она их вырубила. Тем временем Эдвард сделал то же самое с Цзы Юань. Как только ее мечи устремились к нему, он появился у нее за спиной и атаковал. Однако она, похоже, хорошо разбиралась в битвах и сделала кувырок, чтобы уклониться от атаки. Однако прежде чем она приземлилась, Эдвард мобилизовал ауру внутри своего тела и бросился к ней, застигнув ее врасплох своим физическим мастерством, превосходящим возможности обычных людей. Вокруг Цзы Юань появился ледяной щит, чтобы защитить ее, но рука Эдварда пробила его насквозь, когда он ударил по ее точке давления, обездвижив ее. Глава 228. Магическая система этого мира. Глава 228. Магическая система этого мира. «Мы могли бы провести нормальный обмен, зачем нам насилие?» — сказал Эдвард, глядя на застывшую Цзы Юань. Он должен был признать, что она была действительно красивой женщиной. Жаль, что эта женщина была предана своему мужу даже спустя 2000 лет, иначе он бы выстрелил. Он направил свой жезл на ее голову и сказал: «Легиминси». Эдвард начал просматривать ее воспоминания, чтобы найти местонахождение костей прорицания. Однако вскоре после того, как он начал, он увидел пустоту, в которой постоянно звучал санскрит. Что бы он ни делал, это было единственное, что он смог найти в ее сознании. Это заклинание в костях оракула. Из своих воспоминаний он знал, что Цзы Юань знала санскрит и использовала его, чтобы наложить бессмертное проклятие на императора драконов и его армию, превратив их в терракотовую армию. Скорее всего, она выучила заклинание из той книги на санскрите, которая защищала ее разум. И после более чем 2000 лет обучения она должна была чего-то достичь. Убрав свою палочку с головы Цзы Юань, Эдвард направился к Лин, которая лежала на полу, и попытался прочитать ее воспоминания. Как и у ее матери, у нее было заклинание, защищающее ее разум. Однако она не казалась такой искусной, как ее мать, несмотря на то, что прожила столько же, сколько и она. Кроме того, она была в отключке, что снижало ее сопротивляемость. После нескольких минут поисков Эдвард нашел то, что искал. В потайном отделении он нашел множество книг с костями оракула посередине. Это те самые книги о монастыре Турфан. В фильме Цзы Юань рассказала императору, что у нее нет секрета бессмертия, но она знает одно место, где он есть, и это монастырь Турфан. Там она обнаружила кости оракула и использовала их, чтобы даровать императору бессмертие с помощью мощного проклятия. Эдвард планировал посетить это место, но теперь, похоже, в этом не было необходимости, так как Цзы Юань, скорее всего, перенесла все книги сюда. Не обращая внимания на другие книги, он открыл оракул и начал читать его. В этой книге было много заклинаний, но они были на разных языках со всего мира, от разных цивилизаций, которые когда-то существовали на Земле. Древнекитайский, египетский, санскрит, древнегреческий, шумерский, месопотамские языки и многие другие. Некоторые заклинания в этой книге принадлежат племенам, существовавшим во времена до нашей эры, поэтому эти языки почти вымерли. К счастью, эти языки сохранились и на Земле, поэтому в империи существует база данных со всеми этими языками. Археологи в империи могут попросить использовать заклинание записи времени, чтобы воссоздать определенные события в прошлом, чтобы выучить или воссоздать эти древние языки. Что касается тех языков, для которых это заклинание не может быть использовано, то если обнаружена небольшая часть языка, то с помощью суперкомпьютера можно без проблем вывести оставшийся. Кроме того, существуют языковые заклинания для перевода всех языков, однако иногда этот метод оказывался неудачным, когда дело доходило до некоторых конкретных языков. Таким образом, Эдвард может перевести более 90% этой книги. Что касается оставшихся 10%, то ему придется подождать, пока Моргана вернется в полную силу, прежде чем переводить их. Итак, он начал читать книгу и переводить ее. Во время этого процесса он произносил заклинания, написанные в книге, чтобы опробовать заклинание, таким образом постепенно приобретая базовое понимание магической системы этой вселенной. Итак, магическая система этого мира представляет собой комбинацию магов и клириков из ДНД, колдунов Марвела и магии Принца Драконов. Как и колдуны и клирики из Dungeon and Dragons, колдуны в этом мире вынуждены заимствовать силу богов или других мистических сущностей. Используя имена, церемонии и даже контракты этих сущностей, люди могут заимствовать их силу, чтобы творить заклинания. Примером тому может служить Имхотеп. Будучи жрецом и верующим Анубиса, все его силы исходили от последнего. Именно по этой причине Анубис смог забрать его силу и превратить в смертного во втором фильме. Этот вид магии похож на колдунов во вселенной Марвел. Хотя в фильмах она упоминается лишь вскользь, в комиксах это обычное явление. Что касается магии принца дракона, то она исходила из шести источников. Солнца, луны, небо, земли, океана и звезд. Этот мир следовал аналогичной системе. Например, император драконов владел пятью стихиями. Элемент огня исходил от солнца, элемент земли от земли, горы и многого другого. Элемент воды происходил из океана, элемент дерева из лесов, а элемент металла из руд в земле и из магнитного поля, окружающего планету. Другой пример – вождь племени Пику Мичуна, который проклял Фрэнка и Агирри. Его магия пришла из леса, где жило их племя. В заключение можно сказать, что жители этой вселенной могут заимствовать силу у богов, мистических существ и природы, чтобы творить свои заклинания. Конечно, это был не конец. В костях оракула он нашел то, что Имхотеп назвал запретным колдовством. Согласно книге, это форма магии, которая не полагается на внешние силы, а опирается на силу, идущую изнутри, и лишь немногие люди обладают талантом пробудить и использовать эту магию. Прочитав этот отрывок, Эдвард понял, что так называемые запрещенные колдуны – это люди в этой вселенной, которые родились с маной внутри тела и могут использовать ее для заклинаний. Тот факт, что боги запретили этот вид магии, показал, что они хотели контролировать сверхъестественный элемент этого мира, не давая людям возможности быть самостоятельными. Однако Эдвард не стал заострять внимание на этом аспекте, поскольку был в восторге от магической системы этой вселенной. Алхимия врат позволяла людям управлять всеми видами различных энергий – солнечной, лунной, земной и так далее. Однако ее слабость в том, что она не дает специфических характеристик этих энергий, поскольку они используются в основном для усиления базовой трансмутации. Если такая энергия не изучена до конца, как, например, жизненная энергия ЛКС-3, используемая для исцеления, она не имеет индивидуальных способностей или характеристик. Теперь все будет по-другому. Изучив магическую систему этой вселенной, он может использовать алхимию врат, чтобы использовать различные виды энергии для создания всевозможных заклинаний. Солнечная энергия – для огненных заклинаний, лунная, для исцеления и снятия проклятий, энергия океана, для водных заклинаний, энергия леса, для заклинаний, связанных с растениями, и многое другое. Кроме того, есть новая энергия, которую Эдвард открыл для себя из этой книги. Главной темой обеих вселенных, похоже, была нежить. Будь то Фрэнк и Агирре, все мумии или терракотовая армия, все они нежить. И в книге мертвых, и в книге Эмунара, и в костях Оракула есть множество заклинаний, связанных с нежитью. Чтобы произнести любое заклинание из этих книг для оживления людей или создания нежити, необходимо использовать силу Анубиса или восточного бога по имени Царь Яма. В процессе создания этих заклинаний Эдвард обнаружил новую энергию, которую он назвал отрицательной энергией, или инцы, восточное название. Использование отрицательной энергии казалось очень эффективным для заклинаний, связанных с некромантией. Эдвард вздохнул, закончив читать книгу. Он был в восторге от результата. С этими новыми видами применения энергии созданный им класс арканистов действительно станет универсальным. Отныне, даже если у арканистов не будет доступа к мане, они смогут творить заклинания, используя все виды энергии в окружающем пространстве. Таким образом, они смогут приспособиться к любой ситуации и не станут бесполезными без маны. Однажды, когда они отправятся во вселенные, где магии не существует, они все равно смогут использовать энергию этого мира, чтобы обладать необыкновенными способностями. Итак, ты наконец-то проснулся. Эдвард посмотрел на свое окружение и увидел, что многие места в его окружении были разрушены, а на земле можно было найти следы элементарных сил. Более того, на полу лежала куча мертвых тел. Очевидно, он вызвал их. Сколько времени прошло? «Неделя», — ответила Гермиона. Внезапно Эдвард почувствовал сильный голод и усталость, одолевающие его. Без большого запаса маны и ауры, не выпив ни одного зелья, проведя целую неделю в чтении и произнесении заклинаний, он начал испытывать сильную усталость. «Мне нужен отдых», — пробормотал Эдвард. «Как там обстановка?» «Мне удалось успокоить мать и дочь и кое-что им объяснить. Мы даже заключили сделку». «Хорошо, расскажешь мне позже, когда я отдохну», сказал Эдвард, зевая. Глава 229. Бассейн вечной жизни. Глава 229. Бассейн вечной жизни. 2 дня спустя Эдвард пробудился ото сна, полностью освеженный, с ясным и подготовленным разумом. Он выпил зелье, чтобы утолить голод и обеспечить организм питательными веществами. Как только это было сделано, он наконец-то встретился с Гермионой и Цзи Юань. Наконец-то они вчетвером нормально поговорили. «Я извинился за то, как обращался с вами и вашей дочерью в вашем собственном доме», — сказал Эдвард. «Это мы поступили слишком опрометчиво. Ваша жена объяснила нам ситуацию», — спокойно и элегантно ответила Цзи Юань. «Я знаю, что многие люди пришли сюда с дурными намерениями, поэтому понимаю вашу реакцию», — ответил Эдвард. «Теперь, когда недоразумение устранено, давайте обсудим ситуацию». Затем он посмотрел на Гермиону, чтобы объяснить. «Я сказала Цзи Юань, что мы поможем ей разобраться с императором драконов и убедиться, что он больше не является проблемой». Эдвард задумался на мгновение. Самый простой способ – использовать око Шангрила и воскресить его. Затем, как только он оживет, мы пронзим его сердце проклятым кинжалом и мгновенно убьем его. «Это кажется слишком опасным», – сказала Цзи Юань. «На самом деле нет. Прежде чем оживить его, мы можем зачаровать комнату множеством магических заклинаний, чтобы ничего не пошло не так. Это звучит слишком опасно, сказал Лин. Да, мы хотели бы найти более безопасное решение, добавила ее мать. Эдвард некоторое время размышлял. Согласно фильму «Мумия 3», именно такую тактику использовал Лин, пытаясь убить императора драконов. После того, как Эликса Каннил раскопал гробницу, она сразу же напала на него с единственным проклятым кинжалом, способным убить его. К сожалению, этот гроб императора был приманкой, так как он не был там похоронен, поэтому план провалился. Эдвард учил, что использование той же тактики будет принято обоими. В таком случае, давайте просто отправим его в пустоту. Пустота, ты можешь думать об этом как о другом мире, где никто никогда не сможет найти его, чтобы оживить. И это только в том случае, если он сможет там выжить, объяснил Эдвард. Единственная причина, по которой он предложил первый способ, заключалась в том, что он был простым, дешевым и не требовал усилий. Теперь ему придется пройти через множество трудностей, и, честно говоря, он не думал, что император драконов того стоит. С точки зрения ценности, он менее ценен среди всех мумий этой серии. В нем есть только две ценные вещи. Первая – владение пятью стихиями, а вторая – способность превращаться в могущественных монстров. Что касается первого, Эдвард может узнать о нем через кости оракула Цзы Юань. Что касается второго, то это было даровано ему только после того, как он искупался в бассейне вечной жизни. «Как ты собираешься отправить императора в этот другой мир, как ты сказал?» – спросила Цзы Юань. Эдвард не ответил ей, но использовал свои часы, чтобы связаться с Морганой. «Босс, наконец-то ты вспомнил обо мне», – пожаловалась маленькая эльфийка. «Ты знаешь, каким я становлюсь, когда слишком сосредоточен. Так ты принесла елку?» «Да, я создала сад, полный лунной энергии, чтобы разместить его. Были ли какие-нибудь сложности в процессе?» «Нисколько. Это хорошо. Позвольте спросить, в твоем нынешнем состоянии, сколько времени вам потребуется, чтобы отправить кого-нибудь в пустоту?» Моргана положила мизинец на подбородок, приняв позу для размышлений. «Зависит от этого. Если я физически отправлю его с плавучим городом, то пару часов. Если вы хотите, чтобы я отправила его дистанционно, то это займет неделю. Если вы доставите предмет в город, то это займет два дня». Эдвард задумался на мгновение, затем решил передать решение матери и дочери. Кроме первого варианта, вы можете выбрать один из двух других. Эдвард не хотел, чтобы город покинул эту вселенную и оставил его без защиты, даже на пару часов. Кто знает, что может произойти за это время. Кроме того, он не хотел выходить и снова входить в эту вселенную. Это было пустой тратой энергии и могло привести к другим проблемам. Поэтому он объяснил Цзы Юань два других варианта и предоставил ей решать. Второй вариант подходит. Затем Эдвард отвез их троих в провинцию Нинса в Китае. Используя заклинание выкапывания, ему и Гермионе удалось раскопать гробницу императора всего за два часа. Наконец, они забрали его тело, которое превратилось в терракотовый статус. Наконец, Эдвард отвел группу в лес Амазонок, где в настоящее время находился плавучий город. Во время всего этого Лин имела очарованное выражение лица. Она никогда не видела такого красивого и продвинутого места за более чем 2000 лет своей жизни. Что касается Цзы Юань, то она была спокойна и собрана во время всего события. Она выглядела как просветленный монах, на которого не влияет мирская жизнь. Затем, на глазах у них двоих, Эдвард отправил тело императора в пустоту. Как он и ожидал, тот распался всего за несколько секунд. Его бессмертие стало бесполезным. Вернувшись в Шангри-Ла, Эдвард посмотрел на Цзы Юань и Линь, которые собирали свои вещи, и спросил, что вы теперь собираетесь делать. Цзы Юань сделала паузу, оглядевшись вокруг. Я прожила очень долгую жизнь, и все это время единственной моей заботой было возрождение императора. Теперь, когда я свободна от своего долга, пришло время жить нормальной жизнью. Нет ли у вас сожаления по поводу отказа от бессмертия? Вообще никакого нежелания? Никакого. Рождение, старение, болезни и смерть – это обычные законы Вселенной. В течение многих лет мне удавалось избегать их. Теперь, наконец, пришло мое время. Эдвард вздохнул. Его уважение к этой женщине росло в геометрической прогрессии. Он никогда не смог бы так спокойно принять смерть, да и не выбрал бы ее добровольно. Мир так огромен, и есть так много вещей, которые он хочет увидеть, испытать и совершить. Поэтому он никогда бы добровольно не покончил со своим бессмертием. Конечно, это была не единственная причина его уважения к ней. На протяжении более 2000 лет Цзы Юань оставалась верной своему мужу, генералу Яну. Более того, даже если она могла воскресить его с помощью костей оракула, она никогда не делала этого, поскольку уважала право мертвых покоиться с миром. Сколько людей, получив возможность воскресить любимого человека без каких-либо последствий, отказались бы это сделать? Лишь немногие. Один мудрый старик однажды сказал мне, что смерть – это просто еще одно путешествие. Хотя я отказался участвовать в этом приключении, я надеюсь, что твое приключение будет полезным. «Спасибо», – сказала Цзы Юань с прекрасной улыбкой. Эдвард впервые увидел ее улыбку, и она была поистине чудесной. «А что насчет тебя? Ты знаешь, что будешь делать после?» – спросил Эдвард Улин. «Я еще не решила», – ответила она низким голосом. «Очевидно, все еще опечалены решением матери. Что ж, надеюсь, скоро ты все узнаешь». Когда Эдвард смотрел, как семья спускается с горы, сопровождаемая тремя йети, Гермиона вдруг спросила его: «Она тебя привлекает?» «Не могу сказать, что не привлекает». «Тогда почему ты не сделал свой ход?» «Во-первых, я не настолько глуп, чтобы флиртовать с другой женщиной у тебя на глазах. Во-вторых, я слишком сильно ее уважаю, чтобы так поступать. Теперь я завидую твоему уважению к ней. Если ты сможешь достичь такого состояния души, когда ты сможешь воспринимать смерть как очередное приключение, тогда я буду уважать тебя еще больше, чем сейчас. Ладно, пойдем, проверим этот бассейн вечной жизни. Я хочу узнать его секрет. Всего за несколько дней с момента прибытия в эту вселенную мы сделали очень много полезного», сказала Гермиона. «Действительно, по сравнению с моим прошлым путешествием, где мне пришлось планировать и сражаться с могущественными сущностями, чтобы получить хоть какую-то пользу, эта вселенная действительно проще. Почему мне кажется, что твои слова – это красный флаг перед тем, как все пойдет не так? Ты слишком много думаешь, ничего не произойдет». Как только он это сказал, он начал произносить заклинание, которое удаляло от него невезение. Гермиона только хихикнула, увидев это. Вскоре они подошли к чистому бассейну, расположенному в центре большой пещеры. Глава 230. Разделите работу. Глава 230. Разделите работу. Глаза Эдварда стали фиолетовыми, когда он посмотрел на бассейн воды перед ним. Он не мог ничего обнаружить до сих пор, поэтому он помахал рукой, пытаясь обнаружить другие вещи. Эдвард подумал, что, как нечто, дарующее людям бессмертие, этот бассейн может содержать большое количество жизненной силы и через крещение даровать любому человеку, искупавшемуся в нем, долгую жизнь. К сожалению, он ничего не обнаружил. Подумав об этом, он понял, что в этом есть смысл. В фильме бассейн не только давал бессмертие, но и снимал проклятие. Придя к такому выводу, Эдвард вспомнил о слезах Луны. Подумав о своей теории, что дерево может быть связано с божественностью, и поскольку этот бассейн может обладать схожей с ним способностью, они с Гермионой провели несколько базовых тестов. Как и ожидалось, они обнаружили очень маленький след власти и божественной энергии. К сожалению, сила власти была слишком мала, чтобы обнаружить ее или провести эксперимент. Что касается божественной энергии, Эдвард сравнил полученные данные с теми, которые он ранее получил от Герпа. Вывод был таков: по сравнению с Герпа, эта божественная энергия была чрезвычайно чистой, без воли или отпечатков внутри. Честно говоря, Эдвард считал, что такого уровня чистоты невозможно достичь никем и никакими средствами. Чтобы родилась такая чистая божественная энергия, скорее всего, Бог, которому она принадлежала, должен был лично создать ее и снять с нее свой отпечаток. По его мнению, даже если однажды он будет иметь стопроцентное понимание божественной энергии, он не сможет очистить ее до такой чистоты. Тем не менее, он не стал задумываться над этим вопросом. С этим бассейном его понимание божественной энергии и богов в целом резко возрастет. Как только он вернется в империю, ему не составит труда полностью истощить энергию Герпа и сделать его бессильным. Эдвард открыл свои часы. «Моргана, я пришлю тебе образец, проведи несколько основных тестов». «Без проблем». Через несколько часов Моргана перезвонила. «Хозяин, хозяин, этот бассейн может увеличить ману». «Правда? Насколько? У меня пока мало данных, но этого должно быть достаточно, чтобы вы все четверо достигли шестого уровня. А если мы сможем добавить еще несколько трав, которые усилят его действие, Это будет еще лучше. Отлично, сказал Эдвард с ухмылкой на лице. Это были действительно хорошие новости. Согласно предыдущим тестам, с его талантом ему понадобилось бы 73 года, чтобы достичь 6-го планетарного уровня. И это только благодаря его высокому таланту и тому факту, что количество маны, необходимое для достижения более высокого уровня, значительно уменьшилось из-за процесса кристаллизации. К сожалению, большинство, если не все, зелья и другие вещи, которые могут увеличить ману, стали недействительными для Эдварда. Поэтому ему приходится полагаться на естественный процесс производства маны в организме и ежедневную медитацию, что является утомительным и медленным процессом. В этой ситуации арканисты с родословной имеют преимущество перед обычными арканистами, поскольку их тела могут вырабатывать ману. К счастью для обычных арканистов, они обычно более чувствительны к мане в окружающей среде и поглощают ее быстрее. На следующий день Эдвард и Гермиона вернулись в Амазонию, чтобы воссоединиться с Лили и Снипом. Внутри экспериментальных комнат все четверо провели совещание. «Вы что-нибудь обнаружили?» «Да». «Изучая имхотипа, мы выяснили, что он использует магию, похожую на крестраж», — ответила Лили. «Мощное проклятие было использовано для создания неразрушимого тела, а затем вся его душа привязывается к телу, как крестраж». Эдвард кивнул головой. «С этими знаниями у Империи есть альтернативная форма бессмертия, хотя этот метод будет обозначен как запрещенный и строго охраняемый. Людям будет позволено изучать его, и если они захотят использовать этот метод, то должны будут сделать запрос и зарегистрировать свою информацию. Некромантия имеет много преимуществ на войне. Возможность использовать павших врагов против врага не только уменьшает потери войск, но и разрушает моральный дух. Я думала, что некромантия уже развита в нашем мире», — сказала Гермиона. «Однако, по сравнению с гаитянскими зомби, магия нежити во вселенной действительно развита». «Это правда», — ответил Эдвард. «Хорошо, мы должны разделить работу на следующие несколько лет. Я буду работать над пониманием некромантии души, используя все три книги, которые мы приобрели. Лили отвечает за выяснение силы элементализации Агиры и его людей, а также имхотипа. Ты можешь сосредоточиться на нем, поскольку он может превратиться в песок. Но будь начеку, так как он может быть пешкой бога Анубиса. Итак, через 5-6 лет ты должна убить его и поместить его тело обратно в гробницу». Эдвард не хотел вмешиваться во второй фильм о мумии, так как хотел кое-что проверить за это время. «Гермиона, ты будешь отвечать за перевод магической системы этой вселенной в алхимию врат. Я хочу уметь определять различные виды энергии и использовать их для различных заклинаний. Ты можешь использовать кости прорицания. Я также должен предупредить тебя. Некоторые заклинания в книге требуют использования силы богов. Поэтому в процессе их анализа ты можешь подглядеть их сущности, привлечь их внимание, так что будь осторожна. Что касается тебя, Северус, то ты отвечаешь за изучение слезы луны и бассейна вечной жизни. Обе эти вещи могут быть связаны с божественной энергией и богами, поэтому будь осторожен. Многие наши исследования связаны друг с другом, поэтому в процессе мы можем обмениваться идеями. «Хозяин, а как насчет меня?» – спросила Моргана. «Предоставь всем им вычислительные мощности самого высокого уровня, чтобы помочь им в их исследованиях». «Хорошо, есть еще одна последняя вещь», — сказал Эдвард. «Душа Эвелин особенная, поскольку она успешно реинкарнировала. Через несколько лет она должна восстановить воспоминания о своей прошлой жизни. Магия реинкарнации очень ценна для Империи, поэтому кто-то должен постоянно следить за ней. Лучше всего поместить рядом с ней что-то, что сможет собрать информацию о ее душе». Эдвард хотел создать заклинание реинкарнации. Таким образом, если с ним или его семьей что-то случится, это заклинание могло бы спасти им жизнь. Если бы они могли сохранить воспоминания о своих предыдущих жизнях, то можно было бы не только уйти от преследования врага, но и использовать эти знания прошлого для тайного роста, пока они не станут достаточно сильными, чтобы отомстить. Кроме того, некоторые вселенные слишком могущественны, чтобы он мог просто ворваться туда. Однако с помощью заклинания реинкарнации он может отделить небольшую часть своей души вместе с воспоминаниями, чтобы реинкарнировать в этих вселенных. Таким образом, пробраться туда становится проще, к тому же он может стать гражданином этой вселенной и, возможно, решить проблему мирового угнетения. Конечно, Эдвард знал, что эта тактика не идеальна, так как в некоторых вселенных есть могущественные личности, контролирующие преступный мир и так далее. Не лучше ли просто наложить заклятие на ее душу, чтобы собрать данные? — спросил Северус. — Это плохая идея, — ответила Лили. — Смертный не может успешно реинкарнировать, сохранив свои воспоминания. Это может сделать только сила богов. Значит, ее душа может быть помечена. Если мы опрометчиво с ней поступим, мы можем предупредить ответственных за это людей. Эдвард кивнул в знак согласия. Итак, кто будет за ней присматривать? Лучше всего поддерживать дружеские отношения с Оконеллами, чтобы облегчить ситуацию. Никто им не ответил. Все эти люди – ученые, и когда они входят в режим исследования, нет ничего, что они ненавидят больше, чем прерывания, тем более постоянные. Поэтому, хотя и у Лили, и у Гермионы остались хорошие впечатления об Оконеллах, они не хотели браться за эту работу, не говоря уже о Снейпе и Эдварде, у которых были конфликты с Риком. В таком случае, как насчет того, чтобы использовать рунную гравировку для решения? Ни в коем случае, сказали остальные трое в унисон. Гравировка рун – это новая игра в Империи, в которой люди, в основном молодые арканисты, соревнуются в рисовании одной и той же руны. Победителем становился тот, кто нарисовал руну быстрее и качественнее всех. Подобная игра стала заменять в магическом сообществе игру камень-ножницы-бумага. Как создатель арканных рун, никто не хотел играть с Эдвардом, поскольку у него было слишком много преимуществ. «Камень-ножницы-бумага», — беспомощно сказал Эдвард, — «при всем уважении к вашему высочеству, что-то мне подсказывает, что вы тайно жульничаете», — непринужденно сказала Лили, отчего рот Эдварда дернулся. «В таком случае, как император, я приказал вам быть тем, кто пойдет». Лили начала оглядываться по сторонам, насвистывая, делая вид, что ничего не слышит. Она даже запела небольшую песенку низким голосом. «Хорошо, Моргана, произвольно определи имя между нами четырьмя. Ты должна быть беспристрастной». Эдвард сурово посмотрел на остальных троих, когда увидел, что они хотят отвергнуть его предложение, и заставил их проглотить свои слова. В конце концов, Снейп был выбран для этой работы, и он с неохотой согласился. Глава 231. Шестой уровень. Глава 231. Шестой уровень. Эдвард был без рубашки, демонстрируя свои мускулы, которые казались изваянными, словно статуя греческого бога. Он отжимался, а пот стекал по всему его телу. В окружающей обстановке были заметны легкие колебания, как будто пространство слегка дрожало. Если бы обычный человек вошел в эту комнату, он был бы немедленно разбит на части из-за высокой гравитации по сравнению с Землей. Проклятие! Я маг, мастер мистицизма. Почему я должен тренироваться, как эти варварские рыцари? Проклинал Эдвард вслух. Несмотря на свои слова, он не переставал отжиматься, стиснув зубы. От его тела исходил белый пар. Это было проявление его ауры, быстро циркулирующей внутри тела, чтобы укрепить его физические показатели. Чем больше он тренировался, тем быстрее аура укрепляла его тело. Кроме того, когда он находится в состоянии усталости, становится легче соединить ману с жизненной силой, чтобы создать больше ауры. Через несколько часов гравитационные чары в комнате перестали действовать, и Эдвард сел в медитативную позу, начав создавать больше ауры внутри своего тела. В отличие от маны, которая хранится в одном месте, аура хранится во всех частях тела, мышцах, коже, костях и т.д. Согласно исследованиям, проведенным Империей, создание ядра ауры и хранение ее в одном месте наносит вред мастерам ауры. Например, при нанесении удара аура должна пройти путь от места хранения к мышцам и костям руки, чтобы увеличить силу удара. Этот процесс требует определенного времени, независимо от того, как долго человек тренируется. Однако если аура хранится в теле, мастер ауры может просто использовать ауру, хранящуюся в мышцах и костях руки, при нанесении удара. Проблема циркуляции энергии также является проблемой для маны. При произнесении заклинаний мана должна попасть в магические вены, прежде чем пройти через руку, что также требует обучения контролю. Тем не менее, каким бы талантливым ни был человек, его мана не может мгновенно попасть в руку. Это может занять 0,1 секунды или меньше, но время все равно требуется. Если человек достаточно быстр, он может воспользоваться этим временным разрывом. К счастью, после 5-го уровня это больше не проблема. Мана человека 5-го уровня может мгновенно покидать его тело и питать заклинания без использования магических вен. Таким образом, магические вены наиболее полезны на первых 4 уровнях. Кроме того, Моноиндивидуума в 5-го уровня обладает некоторым самосознанием или инстинктом и может активироваться сама по себе, когда ее владельцу угрожает опасность. Как только Эдвард закончил медитацию, он сказал: «Ну, как дела? Согласно результатам сканирования твоего тела, твои физические показатели должны достичь уровня, позволяющего переносить кристалл маны 6-го уровня». «Отлично», — ответил Эдвард. «За последние 7 лет произошло много событий. Ему потребовался год, чтобы прийти в норму. За это время он обнаружил, что постоянный перерасход маны и ее пополнение ускоряют процесс адаптации. Затем он также обнаружил, что, объединив магическую систему этой вселенной с его магией рун Аркана, решил проблемы, которые у него были. Решение проблемы заключалось в замене некоторых рун и языков, используемых в этой вселенной, на те, которые используются в его мире и мире стального алхимика. Это изменение не увеличило силу системы арканной магии, а лишь добавило ей универсальности. Однако Эдвард не был удовлетворен этим. Поэтому, после того как Гермиона перевела магическую систему этой вселенной на алхимию врат и позволила арканистам использовать все виды различной энергии для создания заклинаний, он поручил ей объединить это открытие так, чтобы руны Аркана не полагались только на ману, но и на различные энергии. Таким образом, алхимики врат в империи теперь действительно могут считаться заклинателями, а не полагаться только на трансфигурацию для совершения сверхъестественных подвигов. Эдвард взял зелье золотистого цвета и немного покрутил его, улыбаясь. За последние годы Снейп сделал несколько открытий, касающихся бассейна вечной жизни. Согласно существующей теории, этот бассейн, по сути, является сущностью Бога. А что именно представляет собой эта божественная сущность? Это сочетание крови, души, божественной энергии, жизненной энергии и даже власти Бога. По сути, это основа их существования. Именно по этой причине после купания в этом бассейне люди могут обрести бессмертие. Точнее говоря, он даровал смертным долгую жизнь. Согласно исследованию генов Цзы Юаня и Линь, они могут жить миллионы лет, так что технически они не бессмертны, просто у них долгая жизнь. Еще одно преимущество божественной сущности – способность снимать проклятия. Это было продемонстрировано, когда император драконов использовал ее, чтобы снять проклятие, наложенное на него Цзы Юанем. И не только бассейн, но и слезы луны также были созданы сущностью какого-то лунного божества, как и указывала история о воине, выстрелившем в луну. Поэтому, взяв ее педали, можно не только продлить жизнь, вылечить болезни и снять проклятие. Однако дерево было не таким мощным, как бассейн, что указывало на то, что либо для его создания было использовано недостаточно божественной сущности, либо бог, от которого исходила сущность, был не так силен, как бог из бассейна вечной жизни. В любом случае, на данный момент это не имело значения. Проанализировав бассейн, Снейп создал из него зелье, способное увеличивать ману. Эдвард использовал его без остановки в течение последних 6 лет, почти дойдя до 6-го уровня. Эдвард не сразу выпил зелье, а поспал несколько часов, чтобы убедиться, что он находится на пике формы. Наконец, он выпил все зелья. Почему эти зелья всегда странные на вкус? Разве боги не должны быть идеальной формой жизни? Разве их плоть не должна быть вкусной? Эдвард сделал небольшую паузу, поскольку мысль о том, какова на вкус плоть бога, не выходила у него из головы. Будет ли это считаться каннибализмом? Нет, если я съем какого-нибудь животного бога. Что с того, что он может говорить и менять свою форму на человеческую, это все равно животно. Сразу же он включил поедание бога животного в свой список дел на будущее. Однако у него были и другие дела, так как его мана резко увеличивалась. Проклятие расширения уже было выгравировано на его магическом ядре, чтобы оно могло расширяться с увеличением количества маны. Эдвард должен был быть очень сосредоточенным, чтобы правильно контролировать ману. Спустя неизвестное количество времени Эдвард услышал звук ломающегося тела. Было похоже, что он разбил какие-то оковы. Затем кристаллическая мана в его ядре растаяла, превратившись в жидкость. Однако эта жидкая мана не была похожа на голубую реку 4-го уровня, а мерцала, как звезды. Затем мана понеслась по магическим венам Эдварда к различным частям его тела. Тут же Эдварду пришлось стиснуть зубы. Где бы ни проходил человек, он сначала разрушал, а затем восстанавливал. Будь то кожа, мышцы, кости, органы, клетки и гены, они будут уничтожены и заменены новыми. Во время этого процесса Эдварду приходилось терпеть огромную боль, контролируя свою ману, чтобы она не вышла из-под контроля и не разрушила все, не восстановив их. Это требовало огромного контроля и сильной души. Как только восстановление было завершено, Мана, подобная звезде, вошла в измерение души и начала питать его душу. В отличие от укрепления тела, укрепление души было не таким болезненным. На самом деле, это не было даже отдаленно болезненным. Это было похоже на то, как если бы кто-то купался в горячем источнике. Разум и дух были полностью расслаблены, без всякого напряжения и беспокойства. Несмотря на это, Эдвард был начеку, так как чувствовал, что если он слишком глубоко погрузится в это чувство, то с ним может случиться что-то плохое. Он решил поверить в свою интуицию и позже проверить, прав он или нет. После того, как душа укрепилась до определенной степени, его мана вернулась в ядро и снова кристаллизовалась. Сразу же после этого Эдвард получил сообщение о том, что он достиг шестого уровня. Глава 232. Путь Бога. Глава 232. Путь Бога. Согласно системе уровней, чтобы стать уровнем 6, нужно было обладать способностью относительно легко взорвать планету или относительно легко пережить разрушение планеты. И Эдвард знал, что он подходит под оба критерия. Чувствуя изменения внутри своего тела, внезапно рядом с прежним Эдвардом появился другой Эдвард. Они выглядели совершенно одинаково, и обычным способом различить их было невозможно. Второй Эдвард на самом деле был его душой. Одной из способностей людей шестого уровня является способность их душ принимать телесную форму, делая их неотличимыми от тела. Благодаря этому, когда тело человека уровня 6 мертво, он может выжить и, пока его душа цела, оживить себя, подобно призраку. Разве это не зарождающаяся душа или первобытный дух из романов Синиса? Пробормотал Эдвард, анализируя новую способность. До этого у него была способность астральной проекции, похожая на эту. Однако тогда его душа все еще выглядела иллюзорно, как будто это была проекция. Но теперь он не мог отличить душу от тела. Конечно, Эдвард знал, что у этой способности души есть реальная причина для существования. Во вселенной Гарри Поттера шестой уровень является пределом для многих рас. Большинство видов не имеют магических способностей, чтобы достичь шестого уровня, а если и имеют, то это их предел. Основная причина этого – большая разница в количестве маны между 6М планетарным и 7М звездным уровнями. Солнце по диаметру в 109 раз больше Земли. Оно весит в 330 000 раз больше Земли, и 1,3 миллиона планет Земли могут поместиться внутри Солнца. И Солнце не такая уж большая звезда по сравнению с некоторыми другими в огромной Вселенной. Таким образом, размах между каждым уровнем настолько велик, что даже если бы им была дана целая жизнь, многие виды никогда не смогли бы собрать достаточно маны, чтобы подняться на более высокие уровни. К этому добавляется тот факт, что в отличие от частоты маны арканистов империи, большинство магических систем с различными частотами маны не дают людям долгой жизни. Обычно для долгой жизни им приходится полагаться на особенности своего вида или на другие методы. Узнав этот факт, Эдвард понял, что оригинальная магическая система вселенной Гарри Поттера уникальна и, возможно, имеет какие-то секреты, когда речь идет о ее происхождении.